Глава 32. «Мама специализируется на новостях экономики», — говорю, расчерчивая пальцем обнаженную грудь Арсения. «Мне это не очень интересно». «И что же тебе интересно?» — расслабленно улыбаясь, спрашивает он. От его томного взгляда и мягкой, чарующей улыбки я сгораю заживо. Жар добавляет мерный огонь в камине за моей спиной, обволакивая мою обнаженную кожу теплом и лаская бликами лицо Арса, совершенно точно запечатлит этот момент в моей памяти навсегда. Сегодня третий вечер с моего возвращения от родителей. На улице с утра ветрено и идет дождь, а в гостиной его дома, на мягком ковре на полу зажженного камина, тепло и уютно. Я бы хотела вести колонку светских новостей. Серьезно? Да. Знаешь, как это интересно? Выпрямив спину, взмахиваю перед лицом обеими руками. Сенсация, сенсация! Ольга Бузова скрывает рожденных от известного юмориста близнецов. Одна из кошек Куклачева родила котенка с 5 лапками. Лежащий подо мной Кравцов закрывает глаза ладонью и начинает смеяться. Я тоже не сдерживаюсь и, откинув голову назад, весело хохочу. «Ты мечтаешь работать в бульварной газетенке?» «Почему сразу в бульварной?» — мотаю головой. «Ну окей. Я могла бы писать статьи о путешествиях или, например, брать интервью у успешных людей». «Уже лучше». «Я бы смогла. В прошлом году у меня был проект. Я освещала одно событие киноиндустрии и брала интервью у Юрия Борисова». «И кто он?» — хмыкая хмурит бровь Арс. «Актер. Ты что, Борисова не знаешь?» Посмеиваясь надо мной, Кравцов отрицательно качает головой. «Ну, он в фильме про войну снимался и в сериалах еще». «Да ладно, Мариш», — скользнув ладонями по бедрам вверх, кладет их на мою талию. «Я не смотрю телевизор». «А хочешь, я у тебя возьму интервью?» Предлагаю, вдруг посчитав это отличной идеей, хоть что-нибудь о нем узнать. «Какая же я знаменитость?» «Ну, может, и не знаменитость, но вполне успешный человек». Проговариваю быстро, и пока он не успел возразить мне, беру в руку воображаемый микрофон и подношу его ко рту. «Добрый вечер, Арсений Рустамович. Уделите, пожалуйста, несколько минут своего драгоценного времени молодой журналистке». «Только если пару минут», — неожиданно включается он в игру. Заёрзав от привкушения на паху Кравцова, чувствую, как член его снова наливается силой. Внизу живота случается небольшая вспышка. «Расскажите немного о себе, где родились и как зовут ваших родителей». Губы Арсения растягиваются в обличающей улыбке. Глаза в полумраке становятся маслянисто-черными. Подношу к нему воображаемый микрофон и делаю вежливую мину. «Я родился и вырос в городе Ржев, Тверской области. Мою маму зовут Ангелина Борисовна. Отца я не знаю». Замерев и дыша через раз, я жадно впитываю ценную для меня информацию. «Вы в близких отношениях с мамой?» «В нормальных мы отношениях», — отвечает Арс сухо, и я отчетливо понимаю, что говорить на эту тему он не хочет. «Какое у вас образование, Арсений Рустамович? Какой университет вы заканчивали? И связана ли полученная вами специальность с должностью, которую вы занимаете?» «Связано», — обхватывает мое запястье пальцами и, притянув к себе мою руку, прикасается сухими губами к моим костяшкам. «Я заканчивал факультет энергетики». От ладони до локтя и далее до плеча разбегаются сотни мелких мурашек. Под пупком снова собирается вязкое тепло. Однако я не дурочка, понимая, что он хочет переключить мое внимание на другие, гораздо более приятные для него моменты. «Вы сейчас занимаете пост начальника аналитического отдела». Мой голос просаживается и становится сиплым. «Как быстро вы заняли эту должность? Можно ли назвать вашу карьеру стремительной?» «Еду привезли». За руку подтягивает меня к себе и коротко целует в губы. На диване, правда, надрывается его телефон. Мне приходится подняться на ноги. Арс тоже быстро встает и принимает вызов. «Я в душ», — шепчу, выскальзывая из комнаты. Настраиваю теплую воду и встаю под тропический душ. В груди уже привычно давит, и с каждым днем это ощущение все сильнее. Я готовлю себя морально, как могу. Но разве можно подготовиться к смерти? Разве можно насытиться любимым человеком раз и навсегда? Можно пропитаться эмоциями от близости с ним на жизнь вперед. Бред, придется учиться жить заново. Подкативший горло колючий ком приносит с собой слезы. Поднимаю голову и подставляю лицо под мягкие струи. В этот момент икр и щиколот касается прохладный воздух, и на мои бедра опускаются мужские руки. «Привезли?» «Да». Повернувшись вокруг своей оси, повисаю на его шее, смотрю в мужественное лицо, мысленно фотографирую каждый его участок, облепившие лоб мокрые черные волосы, безумно красивые глаза изогнутые вверх густые ресницы с повисшими на них капельками воды, узкий с едва заметной горбинкой нос, темная щетина и твердые губы. Их я нежно целую, привстав на цыпочки. Арс поначалу бездействует, но я знаю, как ему нравится, когда я проявляю инициативу. Целую медленно и трепетно, вкладывая свои чувства в каждое движение. Кравцов шумно выдыхает и впивается пальцами в мою поясницу. Сжимает в себя, отвечая на поцелуй. В его действиях тоже есть чувства. Есть, что бы он ни говорил. «Ты не сможешь без меня», — шепчу еле слышно, когда его губы перебираются на мою шею. Не уверена, что он слышит, но руки становятся требовательнее. Жадно трогают, гладят, нут мою плоть, будто уже сегодня наш последний день. «Повернись», — просит он, разворачивая меня к себе спиной. Опираюсь руками в матовое стекло и, закрыв глаза, роняю голову на грудь. Чувствую, как прижимается ко мне сзади его сильное тело, жадные руки и упирающийся в поясницу эрегированный член. Я вспыхиваю, как спичка, моментально настраиваясь на него, уже мало понимаю, что происходит. Ножки чуть шире, Марина. Прогнись и расслабься. Кивнув в знак послушания, встаю так, чтобы ему было удобнее. Немного раздвигаю ноги и оттопыриваю попу. «Умница, малыш!» — шепчет хрипло. И уже в следующую секунду я чувствую, как моей промежности касаются его пальцы. Совсем легко, почти невесомо, нежно перебирают мои складочки. «Ммм!» — утыкаюсь лбом в сгиб локти и сильно закусываю губы. Такая отзывчивая, горячая. «О, блядь, скользкая!» Почему-то мне кажется, что Арс в очередной раз пытается прикрыть чувство похотью. Или я совершенно не разбираюсь в мужчинах. Вздрагивая от каждого касания, мгновенно возбуждаюсь, а пальцы его продолжают свой замысловатый танец. Поглаживают, мягко массируют и гладят, дразнят, не давая главного. «Арс!» — стану, инстинктивно двигая тазом навстречу его пальцами. Слышу над ухом низкий глухой смех. Вскрикиваю, когда другой рукой он неожиданно щипает мои соски. «Хочешь, чтобы я трахнул тебя, Мариш?» К бешеному возбуждению добавляется жар стыда. Но я так отчаянно хочу, чтобы он взял меня, что буквально начинаю плакать. «Хочешь?» — повторяет вкрадчиво. «Да!» — выкрикиваю я и чувствую, как два пальца проникают в меня, плавно скользя, ритмично двигаются, не забывая о чувствительном бугорке снаружи. Я дышу, как попало, через раз. Его дыхание тоже становится частым и поверхностным. Всего за миллисекунду до моего оргазма Арсений убирает руку и приставляет ко входу головку члена. «Хорошо стоишь? Держишься?» «Да». Чувствую, как максимально растягивая, он меня наполняет, входит до упора и тут же совершает повторный толчок. Я с каждым новым ударом тихо всклипываю. Падающие сверху теплые струи только обостряют ощущения. Упираясь в стекло обеими ладонями, я приподнимаюсь на носочки и прогибаюсь еще больше. Слышу у уха невнятный шепот и грязную брань. Но думаю лишь о том, что сжавшаяся до предела тугая спираль внизу живота должна выстрелить секунду на секунду. И когда к участившимся толчкам добавляется мягкое давление на мой клитор, она не выдерживает и срабатывает, отрывая меня от грешной земли. «Я смогу», — доносится издалека тихий злой шепот.